Ку-ку. Тобиас отобрал у меня зажигалку после того, как я подожгла тетрадь Сайлоса. Наверное, если я начала видеть ползущих детей в стене, то пора уже прекращать употреблять. Я подожгла костер прямо посреди детской, из кусков изоляции. Розовая вата загорелась слишком быстро. Я боялась, что она сгорит раньше, чем успеет поджечь книгу, но пламя охватило грибную кожицу. Губчатая мякоть пузырилась и трескалась на обложке, пузырясь и отслаиваясь. В дыму пахло паленой пробкой. Клянусь, я никогда в жизни больше не съем ни одного гриба. Да буду я проклята. Тобиас ворвался в комнату вместе с Адрианой, и они сразу же начали тушить пламя. «Что за хрень?» — закричал Тобиас, как только понял, что я подожгла. От тетрадки Сайлоса почти ничего не осталось. Корешок уцелел, на нем сохранилось несколько сморщенных полосок грибкового переплета. Обгоревшие края загнулись назад, страницы прогрызены пламенем. «О чем ты только думала?» — Тобиас затоптал догорающие угли, взметнув в воздух последнюю струю пепла. «Ты так могла весь дом сжечь!» «Попробуй теперь сделать свои наркотики». «Думаешь, мне все еще нужна эта тетрадка?» «Да я сам тетрадка». Тобиас выхватил у меня из рук зажигалку Сайлоса «Реабилитация для неудачников». «Я заберу твои игрушки, если ты не будешь вести себя». Я плюнула ему в лицо. Тобиас держал глаза закрытыми ровно до тех пор, как вытер щеку. «Ладно. Больше никакого призрака». Тревога затопила мою грудь. «Я... прости, я не хотела...» Тобиас повернулся, чтобы уйти. Адриана следовал прямо за ним. Он больше меня не слушал. «Пожалуйста, мне нужно увидеть...» Дверь захлопнулась раньше, чем я успела сказать Сайлоса. Типичная Эрин. Ее отправили в комнату без ужина. Я все еще чувствовала дрожь в руке. Знакомый зуд, пробирающий до костей. Я облажалась. Никакого призрака значит никакого Сайлоса. Что есть дом с привидениями без привидений? Лишь пустая оболочка. Внезапно внутри будто все пусто. Тихо. Шр-шр. Из-за стен доносился шорох. Я не одна. Младенец слепо выглядывал из потрескавшейся гипсокартоновой стены. Его черты были отшлифованы песком, как у кладбищенского херувима, с почти стертым гранитным личиком. «Это Шон? Сын Марсии?» Она начала его представлять, а потом провалилась в кошмар. «Что это за штука?» «Можешь выходить, я тебя не обижу». Пришлось какое-то время уговаривать, но безликий младенец медленно вылез из стены. Не успела я его остановить, как он запрыгнул мне на колени. Мягкое нечто уютно устроилось у меня между ног, как лысая кошка. И мне пришлось побороть инстинкт самосохранения, здравомыслия, чтобы не швырнуть его в стену и не убежать подальше. Оно замурлыкало. Пухлые губчатые конечности отходили от толстенького туловища, как клубневидные корни, и обхватывали мое левое бедро. Он потерся щекой. Существо почему-то улыбнулось. Я не поняла то чувство, которое меня охватило. Что-то вроде родительской любви, но я не знаю, каково оно. Я понимала лишь то, что не боялась. Больше нет. Кто мог бояться этой малютки? Оно перевернулось на спину, обнажив живот без пупка. Ему надо почесать животик? «Ути-пути», — пощекотала я его. «Ути-пути-пути». Он захихикал от восторга. Что-то в его голосе убедило меня, что это мальчик. Он. «И как нам тебя звать, а?» Я знаю, что он не наш, то есть не мой. То было лишь набором клеток. Это подарок на новоселье. Ядро нашей новой семьи. Ребенок, который поможет нам с Сайлосом пустить корни. Я никогда не хотела такой жизни. Никогда не представляла, что у меня будет семья, особенно с Сайлосом. У нас никогда не было бы дома, двух детей, собаки и работы 5 на 2. Эта жизнь никогда не была бы для нас. Но призрак дает мне надежду, показывает, что есть и другая жизнь, лучшее воплощение существования, ожидающее меня по ту сторону завесы. Посмотрите, что у нас есть. Посмотрите, что дал мне этот дом. Сайлоса с распростертыми объятиями. Нашего сына. Мы назвали его Лонни. Ну, я назвала его Лонни. Он просто похож на Лонни. Он следует за мной по дому, куда бы я ни пошла, прячась за гипсокартоном. Я больше никому о нем не рассказывала. Ни Тобиусу и уж точно не Марсии. Я не хочу ранить ее чувства и делать вид, что краду у нее малыша. Нет. Лонни — наш маленький секрет. Только между мной и Сайлосом. «Какая у тебя история с привидениями?» — слышу я голос Тобиаса из гостиной. «Наша распространяется сама по себе. В дверь всегда стучат. Хочешь увидеть призраков?» А Тобиас круглосуточно исполняет свои галлюсиансы. Люди приводят с собой своих призраков, выпуская их в дом, заполняя каждый дюйм до последнего. Становится все труднее различать, где чей призрак. «Мы постоянно носим призраков с собой». Слышу я, как Тобиас говорит из гостиной в начале каждого сеанса, и его голос разносится по коридорам. «Я могу вас воссоединить». Я слышу его, даже когда меня там нет. Звук его голоса наполняет каждую комнату. Нужно всего лишь открыть дверь в сознании, открыться призраком. Иногда я не понимаю, действительно ли Тобиас что-то говорит, или мне просто кажется. Просто впусти своих призраков. С этим. Одна доза. Призрак как заклинание. Одержимость в таблетке. Сеанс в голове. Всякий раз, когда у меня возникает желание убежать, дом точно по сигналу будто читает мои мысли. Лонни проползает по потолку, подглядывая за мной с другой стороны фанеры. Я чувствую, как он смотрит вниз, безглазый, но все равно радостный. Я притворяюсь, что не замечаю, подыгрывая ему. Мы даже превратили это в игру. «Никто не видел тут маленького мальчика?» Спрашиваю я пустую комнату, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, прекрасно понимая, что он втиснулся в узкое пространство надо мной. Я слышу его скользкое хихиканье. «Интересно, куда же он делся?» Лонни смотрит, открывая и закрывая пластинчатую пасть. Я на цыпочках подхожу к шкафу. «А может, он...» Я наклоняюсь в пустоту. «Здесь?» Только тени. Наша игра помогает скоротать время. Теперь, когда мне нужно присматривать за Лонни, я реже вижусь с Сайлосом. Или, может, это он присматривает за мной? «Да где же этот мальчик?» Вопрошаю я с притворной усталостью. «Даже не знаю». Лонни мяукает от радости. «Может, он в другой комнате? Пойду проверю». Я на цыпочках иду к двери, медленно поднимая ноги высоко в воздух, чтобы было очевидно, что я крадусь. И действительно слышу, как мягкие подушечки рук и ног Лонни царапают по другой стороне фанеры. «Может, он здесь?» Я ошибаюсь. Открытая дверь ванной, и меня поражает запах. Разлетаются рой мух, я чувствую жужжание их крыльев у себя на зубах. На стене дерьмом написано «Бу». Я слышу легкое бульканье, доносящееся из засорившегося унитаза. Из резервуара доносится тихое мяуканье. Это не сантехника. Лонни хихикает, отрываясь от пустых труб, и у меня вновь всплывает эта настойчивая мысль. «Мне нужно убираться отсюда». Так ведь? Разве я не должна искать способ сбежать? Это должно быть так же просто, как выйти за дверь. Но дом не хочет меня отпускать, он меня удерживает, подслушивает мои мысли. Кто-то, Сайлос, слышит, о чем я думаю. Как еще можно объяснить то, что со мной происходит? «Я тебя найду». Лонни несется по коридору, протискиваясь мягким телом за стеной. В потолке над дверью в гостиную есть трещина. Штукатурка треснула ровно настолько, чтобы можно было заглянуть внутрь. Я жду, пока он меня догонит, а потом... «Ку-ку!» Разворачиваюсь и ловлю его в расщелине. «Нашла!» Лонни издает влажный, мокрый вопль. Я протягиваю руку, чтобы схватить его, но он слишком шустрый. Сдавленно и упрямо ворчит, а потом юркает обратно в стену и исчезает. «У меня нет выбора». Ничего не остается, приходится играть дальше, бесконечно убегая, словно мы будем гоняться друг за другом целую вечность по этим комнатам. «Ку-ку!» — нахожу я Лонни на кухне. Или это он меня находит? «Ку-ку!» — нахожу я Лонни в шкафу. У нас заканчиваются комнаты. Входная дверь. Я могу из нее выйти, да? Просто притворись, что ты играешь, Эрин. Не позволяй ему знать, о чем ты думаешь, не подавай виду, что ты собираешься открыть дверь. Ку. Солнечный свет щиплет мне глаза. Лони там нет. Вместо него на крыльце стоит женщина, она мне знакома, я ее знаю. Она кажется такой же испуганной, как и я. Эрин? Она знает мое имя. Ее рот отвисает, не в силах сказать больше ни слова. Калли. О боже, это сестра Сайлоса. Трудно сказать, кто в этот момент встревожен больше. Эрин, что происходит? Меня захлестывает холодный прилив стыда. Я не хочу, чтобы она видела меня такой. Она не должна быть здесь, не должна знать об этом месте. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я. «Ты меня пригласила. Ты сказала...» В ее голосе будто что-то застревает. «Ты сказала, что здесь Сайлос. Когда?» Я не помню, чтобы звонила. Я не видела свой телефон уже... Не знаю сколько. Тобиас забрал наши игрушки. Я ничего такого не помню. От солнечного тепла чешется кожа. Я уже чувствую настойчивую тягу в груди, будто невидимая нить, соединяющая меня с домом, тянет меня обратно. Это правда? Что? Он там? Ее голос звучит так тихо. Я слышу малейший проблеск надежды. Даже учитывая, что она наверняка знает ответ, ведь это невозможно, Господи, она же была на его похоронах. Калли не может перестать желать, верить, что это так, что Сайлос здесь. Я могу предложить ей это утешение, эту связь с братом. Я могу сказать простые слова «хочешь увидеть призраков», и тогда ей нужно будет лишь войти внутрь и стать частью нашего дома, нашей семьи. Она воссоединится с Сайлосом навсегда и... Нет, я не могу. Только не Калли. Никто. Тебе нельзя здесь быть. Но ты... Уходи. Срочно. Калли сжимается от моих слов. Она в замешательстве, но мне нужно отбросить ее, вытолкать отсюда так сильно, как только возможно, чтобы она не вошла и смогла сбежать. Эрин, что происходит? Иди! Я выхожу из дома, впервые за целую вечность разрушая защитную оболочку нашего жилища, и сталкиваю Калли с крыльца. Она, спотыкаясь, спускается по ступенькам, и я следую за ней. «Ты просила меня прийти. Не возвращайся. Никогда не возвращайся». Я снова ее толкаю. Могу только представить, какой кажусь со стороны. Я видела такое же выражение лица у всех остальных гостей. Дикие глаза, впалые глазницы, натянутая восковая кожа, сальные волосы, прилипшие к потной шее, ходячий труп, шипящий на нее. «Убирайся! Убирайся! Убирайся!» Мне все равно, слышит ли меня Тобиас. Мне все равно, если меня отправят в комнату и лишат призрака. Только не Калли. Она бежит всю дорогу до машины. Я стою на лужайке, грудь тяжело вздымается и смотрю, как она отъезжает. Это маленькая победа. Я спасла ее, так ведь? Я не одна на улице. Дюжина заблудших душ теснится плечом к плечу в тупичке. Один фантом поворачивается ко мне, затем другой. Будто одного моего присутствия снаружи достаточно, чтобы привлечь их внимание. Я сломала печать. Выдала себя. Их глаза похожи на устриц в половинках раковин, почти вылезающие из орбит. Их рты открываются и закрываются. Открываются и закрываются, губы двигаются в такт друг к другу, дюжина жадных новорожденных тянется к соску. Они облизывают губы наждачными языками. Один делает неуверенный шаг ко мне, протягивая руку, за ним следуют другие. Я отступаю в дверной проем. Символ все еще там, ржавые хлопья засохшей крови. Конечно, это кровь, но чья? Осыпаются. Я проверяю руку, хочу убедиться, что порез еще там, зияет на коже. Это моя кровь? Это я крашу дом в красный? Как только я закрываю дверь, прячась за алой эмблемой, фантомы останавливаются и снова остаются одни. Какое бы магнитное притяжение ни тянуло их ко мне, оно разорвано, и эти потерянные души оказываются в тупике. Я слышу звук ног, карабкающихся по стенам. Что-то проносится у меня над головой. Лонни ждет. Нетерпеливо хмыкает. Я в ловушке. Я не могу сбежать из этого дома, и даже если бы могла, все равно настолько зависима от своих призраков, что не знаю, смогла бы от них отказаться. В конце концов, не в этом ли смысл дома с привидениями? Ты не можешь уйти. Придется смириться, что теперь я живу здесь, с призраками. Дом. Милый дом. Объявляю я нашему дому. Да куда же запропастился мой маленький Лонни? Мой маленький призрак. Мой малыш.